Глава 12. Бесспорно, лишь славный моряк может стать офицером военного флота. Но он еще должен быть джентльменом. Широким образованием, утонченными манерами, безупречной вежливостью и отменным чувством собственного достоинства. Малейшая заслуга подчиненного не ускользнет от его внимания, пусть даже наградой будет единственное слово похвалы. И напротив, самый пустяковый проступок не останется безнаказанным. Сколь бы ни были справедливы отстаиваемые нами политические принципы, абсолютный деспотизм — вот что должно управлять нашими кораблями. Верю, что теперь вы полностью осознаете громадную ответственность. Мы обязаны наилучшим образом распорядиться тем, что у нас есть. Джон Пол Джонс из послания Военно-морскому комитету Конгресса североамериканских повстанцев от 14 сентября 1775 года. Снова Роджер Янг возвращался на базу за пополнением. И в людях, и в капсулах. Прикрывая нашу эвакуацию, получил свое Эл Дженкинс, и на этой же операции мы потеряли Падре. Вдобавок я ждал перевода. Заменив Миглачо, я получил навехонькие сержантские шевроны, но чуйка мне подсказывала, что очень скоро они перейдут к Тузу. В сущности, продвижение было номинальным. Джелли просто улучшил мою стартовую позицию для поступления в офицерскую школу. Но это мне не мешало гордиться шевронами. Через ворота флотского космодрома я вышел, задрав нос, и твердым шагом направился в карантин, чтобы там получить печати на документы. Управившись с этим делом, я услышал вежливый, уважительный голос. «Простите, сержант, случайно шаттл, только что совершивший посадку, он не с Роджера?» Я круто повернулся, скользнул взглядом по рукавам говорившего и обнаружил, что это низенький сутуловатый капрал, причем наш, из мобильной пехоты. «Папа?» И тотчас я оказался в капраловых объятиях. «Хуан! О, мой малыш Джонни!» Я обнял отца, поцеловал и заплакал. Наверное, тот клерк никогда не видел целующихся сержантов. Если бы он хоть бровью повел, я бы ему врезал. Впрочем, я на него не смотрел, был занят. Клерк был вынужден напомнить, чтобы я забрал документы. Мы с отцом к тому времени уже высморкались и прекратили развлекать зевак. «Папа, давай где-нибудь посидим, поговорим», — сказал я. «Ты мне расскажешь обо всем». Глубоко вздохнув, я добавил: «Я думал, ты погиб. Живой, как видишь. Но пару раз побывал на волосок. Знаешь, сынок, сержант, мне ведь и вправду надо узнать насчет этого шаттла. Видишь ли... Ну да, он с Роджера Янга. Я только что...» На папином лице отразилось сильнейшее огорчение. «Значит, мне уже пора галопом на борт, и я обязан доложиться». И он взволнованно добавил: «Но ведь ты, Хуанита, туда возвращаешься? Или ты в отпуск улетаешь?» «Хм, нет». Я лихорадочно соображал. «Вот что, папа, я знаю график полетов этого шаттла. У тебя есть час, даже чуть побольше. Пилот экономит топливо, она ждет, когда корвет закончит виток. А может, Родж еще оборот сделает, ведь ему нужно загрузиться». Отец с сомнением проговорил: «Мне приказано безотлагательно связаться с пилотом шаттла, который окажется в порту». «Папа, да это всего лишь дурацкая бюрократия. Девчонке, которая выдала тебе предписание, совершенно наплевать, сразу ты сядешь в шаттл или когда он будет готов к старту. За 10 минут до отправления объявят посадку, так что ты не пропустишь». Отец позволил отвезти его в свободный угол. Когда же мы расположились на стульях, он спросил: «А ты на этом же шаттле полетишь, Хуан? Или позже?» «Вот», — я показал отцу документы. Это был самый простой способ донести новость. «Совсем как в Евангелине. Два корабля, что встретились в пути и скрылись, перекликнувшись во мраке». Ох, и лихие же коленцы выкидывает порой судьба. Отец прочитал и обронил слезу, а я поспешил сказать: «Папа, я надеюсь вернуться, потому что я не знаю части лучше, чем сорвиголовы. К тому же в ней теперь будешь ты. Я вижу, что огорчил тебя, но...» «Нет, Хуан, это не огорчение. Это гордость». «Что?» «Это гордость. Мой сын станет офицером. Мой малыш Джонни. Да, есть и горечь, ведь я так ждал нашей встречи. Но за ничего. Подожду еще». Он улыбнулся сквозь слезы. «А ты повзрослел, парень. Я креп. Разве что самую малость. Но я еще не офицер, так что есть шанс очень скоро вернуться на Родж. На экзаменах срежусь и... Прекратите эти речи, молодой человек». «Что? Никаких срежусь. Ты поступишь». Отец вдруг улыбнулся. «Надо же, я впервые в жизни могу сказать сержанту «заткнись». «Папа, я постараюсь, честно. Если я поступлю и отучусь, обязательно попрошусь на наш славный Родж. Но...» Я смущенно умолк. «Да я понимаю. Тут проси, не проси. Все зависит от наличия вакансий. Не бери в голову. Если у нас с тобой остался только этот час, возьмем от него все. Я так горжусь моим Джонни. Как тебе жилось? Расскажи». «Да хорошо». «Нет, правда хорошо». «А ведь неплохо получается», — подумал я. «В Сорвиголовах отцу будет лучше, чем в любой другой части. Мои товарищи позаботятся о нем, поберегут в бою. Надо послать грамму Тузу, а то ведь отец наверняка умолчит о нашем родстве». «Папа, а ты давно в армии?» «Чуть больше года. И уже капрал». Отец невесело улыбнулся. «Продвижение теперь идет быстро». Не надо было спрашивать, что он имеет в виду. «Потери. Потери. В младшем комсоставе всегда имеются вакансии. Учебки не успевают поставлять профессиональные кадры». «Фу. Папа, а по возрасту ты как?» — осторожно поинтересовался я. «Может, надо было на флот или в логистику? Куда я хотел, туда и попал. В мобильную пехоту», — с нажимом произнес он. «Да не так уж я стар, не старше большинства сержантов. Сынок, наша разница в 22 года не означает, что мне пора в инвалидное кресло. И вообще, возраст дает свои преимущества». А ведь он, пожалуй, прав. У сержанта Зима, помнится, курсантские шевроны в первую очередь доставались солдатам постарше. И в учебке отец наверняка служил без залетов, не то что я. Невозможно представить, чтобы его выпороли. Вероятно, еще до выпуска он попал в список перспективных капралов. Армия — организация патерналистская. Ей требуется много зрелых мужчин на низовых командных должностях. Я не спросил, почему папа выбрал мобильную пехоту и добился назначения на мой корабль. Все было понятно и так. И новость несказанно обрадовала меня и польстила больше, чем любая отцовская похвала. Также у меня не возникло желания поинтересоваться, по какой причине он пошел в армию. Я чувствовал, что знаю ответ. Эта причина — это гибель мамы. Мы не разговаривали о ней. Было слишком больно. Я резко сменил тему. «Расскажи о себе. Где был, чем занимался?» «Ну, сначала прошел обучение в лагере имени Сан-Мартино. Не в Курье?» «Это новая учебка, но я, как понял, со старыми порядками. Правда, курс на 2 месяца укорочен, и выходные отменены. Потом я попросился на Роджер Янг, но получил отказ и попал в добровольцы Макс Леттери. Это хорошая часть». «Да, я знаю. У этих добровольцев была репутация грубых, крутых, опасных, почти как у сорвиголов. Точнее, была хорошая часть. Я побывал с ними в нескольких боях. Не все парни вернулись живыми, и в итоге я получил вот это». Он указал взглядом на свои шевроны. «Нашел, я прыгал уже капралом». «Нашел? Так ведь и я был там». У меня потеплело на душе. Казалось, еще никогда мы с отцом не были так близки, как в эту минуту. «Я в курсе. Я слышал, что там дрался твой взвод. Сам-то я был в милях 50 от тебя. Мы приняли на себя их контратаку, когда они поперли из-под земли, как летучие мыши из пещеры». Отец передернул плечами. «А когда все кончилось, я оказался капралом без подчиненных. Нас осталось слишком мало. После таких потерь подразделения расформировываются. Ну вот меня и отправили сюда. Я мог попасть к азиакам Кинга, но уговорил сержанта в строевой части, и как по волшебству на Роджере Янге нашлась вакансия для капрала. И вот я здесь». «А когда ты пошел служить?» Я понимал, что задаю болезненный вопрос, но надо было отвлечь отца от воспоминаний о добровольцах Макс Леттери. Гибель своей части любой солдат переживает слишком тяжело. «Вскоре после бомбардировки Буэнос-Айреса». «Понятно». С полминуты отец молчал, а потом тихо произнес: Не думаю, сынок, что тебе понятно. Сэр. Не так-то легко объяснить. Конечно же, смерть твоей мамы очень сильно повлияла на мое решение, но в армию я пошел не ради мести. Вернее, не только ради мести. Скорее, тут дело в тебе. Во мне? Да, Джонни, в тебе. Твои поступки я всегда понимал лучше, чем мама. Конечно, она не виновата. Ей это было просто не по силам. Так птица в небе не поймет рыбу в воде. Но я, кажется, знаю, что тобой двигало. Хоть и сомневаюсь, что сам ты тогда отдавал отчет своим действиям. Я был не столько возмущен твоим выбором, сколько расстроен. Ведь ты совершил поступок, которого я себе не позволил, хотя и должен был его совершить. Я мечтал о нем в глубине души. Но опять же, не из-за тебя я пошел служить именно сейчас. Ты лишь поспособствовал принятию решения и выбору рода войск. Сделав паузу, он добавил, когда мы расставались, я был немного не в себе. Я тогда даже регулярно посещал гипнотерапевта. Ты ведь об этом даже не подозревал, да? Проку от сеансов было немного, нам удалось лишь выявить полную неудовлетворенность жизни. Я пытался винить тебя, но и врач, и сам я понимали, что ты тут совершенно ни при чем. Пожалуй, мне была известна реальная причина. Она к тому времени обозначилась вполне ясно. За месяц до того, как правительство объявило чрезвычайное положение, нам предложили выпускать продукцию военного назначения. И пока ты был в тренировочном лагере, мы почти полностью заменили номенклатуру изделий. Я работал до упаду, и не было визитов к терапевту. А потом стало невмоготу. Он улыбнулся. Сынок, что ты знаешь о гражданских? Ну, мы ведь с ними говорим на разных языках. Вот уж точно. Помнишь, мадам Рютман? После Сан-Мартина я получил несколько дней отпуска и отправился домой. Навестил друзей нашей семьи и мадам Рютман в том числе. Надо же было попрощаться. А эта болтушка говорит, так ты правда улетаешь? Вот что, если доберешься до дальней, навести там милейших регата, передай привет от старой подруги. Я со всей деликатностью заметил, что вряд ли смогу выполнить просьбу, потому что дальняя захвачена арахнидами. Но это ее ничуть не смутило. Ничего страшного, она говорит. Их не тронут, они же не военные. Свои слова отец сопроводил циничной улыбкой. Да, я понимаю, но я забежал вперед. Я уже сказал, что мне стало совершенно тошно. Когда же погибла твоя мама, у меня появилась возможность выполнить долг. Да, это страшная потеря, но она развязала мне руки. Бизнес я передал Моралесу. Старику Моралесу? А он справится? Справится. Что ему остается? Сейчас и мне, и тебе еще очень многим приходится делать то, что раньше казалось невозможным. К тому же я подарил ему приличный пакет акций. Помнишь изречение? Не заграждая уста валу молотящему. Остальные я передал в трастовый фонд. Половину для дочерей милосердия, а половину для тебя. Когда вернешься, заберешь, если захочешь. Неважно. Главное, я понял, что со мной было не так. Он помолчал, а потом очень тихо добавил. Я должен был совершить акт веры, доказать самому себе, что я человек, а не экономическое животное для производства и потребления. Я не успел никак отреагировать на слова отца. Вокруг нас ожили настенные репродукторы и запели «Вечно жив, вечно славен Роджер Янг». И девичий голос сопроводил позывные объявления. «Внимание! Члены экипажа корвет транспорта флота Земной Федерации Роджер Янг приглашаются к выходу H. Посадка начнется через 9 минут». Отец взвился со стула. «Пора. Береги себя, сынок, и сдай экзамены. Не то убедишься, что ты еще не слишком взрослый для воспитания ремнем». «Сдам, папа». Он торопливо обнял меня. «До встречи!» И умчался галопом. В комендатуре я доложился флот-сержанту, чье сходство с сержантом Хо поражало. Разве что у этого вояки обе руки были целы и отсутствовала радушная улыбка. «Сержант контрактной службы Хо Андрейка», — представился я. Прибыл в комендатуру согласно командировочному предписанию. Собеседник мрачно глянул на часы. Твой шаттл сел 73 минуты назад. И? Я объяснил. Он посмотрел на меня в задумчивости, прикусив губу, а потом постучал по толстой ведомости. Каких только объяснений здесь нет, а теперь придется записывать новое. Твой отец? Твой родной отец только что отправился на твой бывший корабль. Это правда? Истинная правда, сержант. Можете проверить. Капрал Эмилио Рико. А мы не проверяем утверждения юных джентльменов. Мы просто увольняем их с позором, если выясняется, что они говорили неправду. Впрочем, дешево стоит парень, который не опоздает ради встречи с отцом. Забыли. Спасибо, сержант. А могу ли я теперь встретиться с комендантом? А ты уже встретился с комендантом. Он сделал отметку в командировочном предписании. Возможно, через месяцок он тебя отсюда вытурит вместе с парой десятка провалившихся. Так, вот направление в общежитие. Вот список требований к внешнему виду и поведению. Первым делом срежь шеврона, но не выбрасывай. Могут еще пригодиться. С этого момента ты мистер, а не сержант. Да, сэр. Я тебе не сэр. Это ты мне, сэр. Но не спеши радоваться. Не вижу смысла подробно описывать офицерскую школу. Там была физическая нагрузка, как в солдатской учебке, только в квадрате. Да нет, пожалуй, в кубе. Плюс науки. С утра мы выполняли привычные по тренировочным лагерям упражнения, и сержанты люто песочили нас за ошибки. После обеда мы становились кадетами и джентльменами, чтобы слушать лекции и зубрить учебники по предметам, коим не с числа. Математика, физика, галактография, ксенология, гипнопедия, логистика, стратегия, тактика, связь, военное право, геодезия, спецоружие, психология и лидерство. Чему нас только не учили. От обеспечения солдата всем необходимым до причин поражения Ксеркса I. Особый упор делался на то, как быть грозой для полусотни подчиненных и одновременно заботливым папашей. Как их холить или леять, оберегать и защищать, но ни в коем случае им не потакать. У нас были комнаты с душевыми и койками, которыми мы почти не пользовались. Койки застилал гражданский персонал, он же чистил нам обувь, гладил форму и выполнял мелкие поручения. Один такой уборщик обслуживал четверых кадетов. Нет, это не считалось привилегией. Просто нас освободили от рутины, чтобы мы больше времени отдавали главной и явно невыполнимой задаче. А койки заправлять безукоризненно мы научились еще на курсе молодого бойца. 6 дней работай, делай всякие дела, а на 7-й еще и палубу очисти до бела. Это флотский фольклор. А в армейском фольклоре еще конюшню очисти до бела. Из каких дремучих времен дошла до нас эта заповедь? Взять бы шпаков, считающих нашего брата трутнями, и отправить бы на месяцок в офицерскую школу. И в будни, и по воскресеньям мы учились до рези в глазах и звона в ушах. А когда удавалось вздремнуть, под подушкой нудел гипнопедический динамик. Строевые песни для нас были подобраны не из воодушевляющих, совсем даже наоборот. «Армия мне не друг, друг мне мой старый плуг. Я больше не желаю знать войну. Не забирайте сына, рыдает горько мать». И самое наше любимое с припевом про заблудшую овечку. «Господи, грешника не покинь! Бе-е-бе!» Вот только не припомню, чтобы хоть разок меня взяла хандра. Пожалуй, мне было просто не до нее. Тут не пришлось, как в учебке, преодолевать психологическую вершину, зато ни на миг не отпускал страх перед отчислением. Особенно подводило слабое знание математики. Мой сосед по комнате, колонист с Геспера, которому удивительно шло странное имя «Ангел», самоотверженно подтягивал меня в ночные часы. Почти все наши инструкторы были инвалидами. Большинство в офицерских званиях. Те из них, кто мог похвастаться полным комплектом конечностей и органов зрения и слуха, ходили в сержантах. Правда, хватало и сержантов, коллег. Наш тренер по грязной драке носил пластиковый ортопедический воротник и ездил в кресле с мотором. От шеи до пят он был парализован. Но язык у него был в порядке. глаз, что твой фотоаппарат, а свирепая манера анализировать и критиковать с лихвой компенсировала мелкие физические недостатки. Поначалу я недоумевал, что мешает столь явным претендентам на отставку по состоянию здоровья и претендентам на полное пенсионное обеспечение вернуться домой. Но это только поначалу. Самым ярким событием моего кадетского периода жизни, пожалуй, надо считать визит Энсина Ибаньес, черноглазого пилота-стажера с корвет-транспорта «Маннергейм». Миниатюрная, как статуэтка, и сногсшибательная в белой космофлотской парадке, Кармесита появилась, когда мой класс построился на вечернюю поверку, и пока она дефилировала вдоль шеренг, я слушал хлопки. Это глаза моих товарищей выскакивали из орбит. Решительно подойдя к дежурному по части, она ясным, проникновенным голоском произнесла мое имя. Дежурный капитан Чандар слыл букой, который не улыбался даже родной мамаше во младенчестве, но он улыбнулся малютке Кармен, страшно напрягая лицевые мышцы, и признал факт моего присутствия. А она, помахивая длинными черными ресницами, сообщила, что ее корабль в порту не задержится и что ей хотелось бы поужинать в моем обществе. Вот так мне досталось трехчасовое увольнение, совершенно беспрецедентное и воистину немыслимое. Неужто на флоте изобрели новую технику гипноза, а армию с ней еще не ознакомили? Или секретное оружие Карменситы слишком древнее, чтобы ему нашлось применение в мобильной пехоте? Как бы там ни было, мне повезло вдвойне. Я чудесно провел время, и мой престиж в школе, до этого момента не очень-то высокий, вырос просто до небес. Да, это был шикарный вечер, и он вполне стоил неудовлетворительных оценок на двух утренних занятиях. Правда, его малость омрачила весть о гибели Карла. На Плутоне жуки разгромили нашу исследовательскую станцию. Но я, как и Кармен, уже привык держать такие удары. Ей удалось изрядно меня удивить. За ужином она расслабилась и сняла фуражку, и я не увидел ее смоляных локонов. Я знал, что на флоте у офицеров есть мода стричься наголо, ведь непрактично носить длинные волосы на боевом корабле, особенно пилоту. Вдруг рассыплются при маневрировании в условиях нулевой гравитации. Но даже если на это пошло, я собственный череп выскребал бритвой, исходя из соображений удобства и гигиены. Но как расстаться с милым сердцу образом малютки Кармен, обладательницы пышных волнистых кудрей? Оказалось, стоит чуть привыкнуть, и уже нравится. Если девушка с шевелюрой хороша, то она и без волос останется симпатичной. И такая стрижка помогает отличать флотских цыпочек от гражданских. Это своего рода знак принадлежности, вроде золотого черепа, причитающегося пехотинцу за боевую высадку. Облик Кармен выиграл, ему добавилось элегантности и достоинства, и только теперь я полностью осознал, что она офицер и воин, а не просто красавица. Возвращаясь к казарму, я видел небо в алмазах. Меня сопровождал слабый аромат духов, от Кармен достался прощальный поцелуй. Одну из дисциплин, преподаваемых в Академии, я не могу не упомянуть особо. Это история и нравственная философия. Я удивился, обнаружив ее в учебном плане. Казалось бы, ну что общего у истории и нравственной философии с организацией боя и управлением подразделением? К войне она имеет лишь то отношение, что ставит вопрос, зачем нужно воевать. Но ведь любой кандидат нашел для себя ответ задолго до того, как прибыл в офицерскую школу. И вообще, мобильный пехотинец воюет просто потому, что он мобильный пехотинец. Я предположил, что курс повторяется для тех из нас, кто не слушал его в школе, а таких наберется, пожалуй, треть. В моем классе 20% кадетов были родом не с земли, колонисты куда охотнее шли в армию, чем мои соотечественники. Да и среди землян хватало выходцев с ассоциированных территорий и других мест, где история и нравственная философия не преподавалась. Так что я надеялся отдохнуть на этих занятиях и сберечь силы для других трудных, где знаки после запятой. Напрасная надежда. Оказалось, тут не то, что в средней школе. Тут надо шевелить извилинами. Причем не ради хорошей оценки на экзамене. Экзамены будут, как и рефераты, как и контрольные. Все будет, кроме оценок. Вместо оценки — личное мнение преподавателя о способностях ученика. И если это мнение сложится не в твою пользу, тобой займется комиссия. Ей решать, стоит ли обучать тебя дальше или лучше крепким пинком спровадить на гражданку. Начальники вполне могут прийти к выводу, что ты не нужен в армии ни в офицерском, ни в любом другом звании, как бы ты ловко не обращался с оружием. Эта история и нравственная философия как мина замедленного действия. Среди ночи просыпаешься и ломаешь голову. А что преподаватель имел в виду? Когда я учился в школе, было точно так же. Сентенции полковника Дюбуа снова и снова ставили меня в тупик. Вдобавок я не понимал, почему этот предмет относится к естественно-научным. Ну что за чепуха? Ну в самом деле. Что он похож на физику или химию? И если бы не жаркие споры на уроках, я вообще ничего бы не усвоил. Зачем нужно воевать? Я не догадывался, что именно это мистер Дюбуа пытается мне объяснить. Понял я это гораздо позже, уже когда сам был на войне. Итак, почему я должен воевать? Разве это не абсурд подставлять мою нежную кожу под свирепые удары недружественных инопланетян? Тем более, что платят сущую мелочь. Рабочий день ненормированный, условия труда ужасные. Так не лучше ли посидеть дома и не подождать, пока с проблемой разберутся толстокожие дуболомы, которым такие игры в радость? Тем более, что этих самых инопланетян я в глаза не видел. И мне лично они ничего плохого не сделали, пока я не вломился в их дом и не шарахнул ботинком по их чайному столику. Ну бред же. Не ли я обязан драться только потому, что служу в мобильной пехоте? Братишка, ты же не собака Павлова. Не пускай слюни. Работай головой. Наш преподаватель, майор Рейд, даром что слепой, имел пугающую привычку смотреть на тебя в упор и называть по фамилии. Мы вспоминали последствия войны русско-англо-американского союза с китайской гегемонией, то есть события, случившиеся в 1987-м, и позднее. Урок шел в тот день, когда до нас добралась весть о вражеском ударе по Сан-Франциско и долине Сан-Хоакин. Я полагал, что майор не упустит возможности произнести зажигательную речь, ведь теперь даже самый последний шпак должен сделать выбор — или мы, или жуки. Хочешь выжить — воюй. Майор Рейд не упомянул Сан-Франциско. Он предложил нам, обезьянам, вспомнить нью-делийский переговорный процесс, на котором проблема военнопленных сначала игнорировалась, а потом и вовсе выпала из повестки. Когда же переговоры зашли в тупик, одна из сторон отказалась отпустить пленных. Другая освободила своих, и они отправились на родину, кроме тех, кто пожелал остаться. Происходило это в тот период, который получил название беспорядки. Выбранной майором жертве было приказано рассказать о тех, кого не отпустили. Это были уцелевшие бойцы двух британских воздушно-десантных дивизий и несколько тысяч гражданских, захваченных главным образом в Японии, на Филиппинах и в России, и обвиненных в политических преступлениях. «Там и других военнослужащих было много», продолжала жертва майора Рейда, плененные в ходе войны и после нее. По слухам, некоторых захватили еще в прежнюю войну, да так и не освободили. Точная численность неосвобожденных до сих пор неизвестна. Наиболее правдоподобная цифра — 65 тысяч. Что значит «наиболее правдоподобная»? Ну, так в учебнике, сэр. Я попрошу быть точным в высказываниях. Сколько на самом деле было неосвобожденных? Больше 100 тысяч? Меньше? Ну, я не знаю, сэр. И никто не знает. Больше тысяч? Вероятно, сэр. Почти наверняка. Не почти, а наверняка. Потому что никак не менее тысячи военнопленных совершили побег, сумели добраться до родины и были учтены. Похоже, вы плохо подготовились. Мистер Рика. Так. Теперь я жертва. Да, сэр? 1000 неосвобожденных военнопленных. Это достаточная причина для начала или возобновления войны? С учетом того, что миллионы ни в чем не повинных людей могут погибнуть? Да нет, обязательно погибнут. Я колебался недолго. Да, сэр. Более чем достаточно. Прекрасно. А один военнопленный, не получивший свободу, достаточно ли причина для начала или возобновления войны? Тут я замялся. Я знал, как должен ответить мобильный пехотинец, но догадывался, майор ждет чего-то другого. «Думайте, мистер, думайте», — резко произнес майор. «У нас верхний предел 1000, а нижний — 1. Вы же не согласитесь оплатить вексель, в котором написано «от 1 до 1000 фунтов». А войну развязать — это не с пригоршней монет расстаться. Подвергнуть опасности страну, а на самом деле даже 2, чтобы спасти 1 человека, разве это не преступление? А что, если он не заслуживает спасения? А что, если он умрет, не дождавшись свободы? Ежедневно люди 1000 гибнут по разным бытовым причинам. Стоит ли рисковать из-за 1? Я не слышу ответа. Скажите нам, да или нет, не задерживайте класс. Он меня наконец допек, и я выдал ответ пехотинцу. Да, сэр. Что? Да. Ну, хоть 1000, хоть 1, без разницы, сэр. Надо драться. Так-так. Количество удерживаемых в плену не имеет значения, ну, допустим. А теперь обоснуйте свой ответ. Тут я проглотил язык. Я знал, что ответ верный, но не знал, почему. А майор все дожимал меня. Аргументируйте, мистер Рика. История и нравственная философия — это точная наука. Вы сделали математическое утверждение, вот извольте предоставить доказательства. В противном случае можно будет сказать по аналогии, что 1 картофелина стоит как 1000 картофелин, не больше и не меньше. Я прав? Нет, сэр. Почему? Обоснуйте. Люди не картошка. Хорошо, мистер Рика, хорошо. Ладно, на сегодня хватит, пожалеем ваш изнуренный мозг. Подготовьте к завтрашнему занятию обоснованный ответ на мой первый вопрос в символической логике. Даю подсказку. Она в сегодняшней главе, в 7-й сноске. Мистер Саломон, расскажите, как из беспорядка выросла современная политическая организация и как насчет ее нравственной состоятельности? Салли кое-как продрался сквозь первую часть. Впрочем, никто из нас не смог бы ясно изложить историю Федерации. Просто однажды появилась сверхдержава, а потом она расширилась. В конце 20 века рухнули национальные государства. Но вакуум должен был чем-то заполниться, и тут во многих местах очень пригодились ветераны. Войну они проиграли, в большинстве лишились работы. Им не нравился Нью-Делийский мирный договор, особенно в части военнопленных, и они умели сражаться. Но это не было революцией. Ближайшая аналогия — переворот 1917 года в России. Режим пал, и к власти пришла новая сила. События множились по шаблону, а сложился этот шаблон, насколько известно, в Абердине. Там ветераны создали комитет бдительности с целью прекращения грабежей и насилия. Кое-кого пришлось повесить, даже 2 ветеранов. А потом было решено, что комитет может состоять только из людей с военным опытом, которые доверяют друг другу и больше никому. Поначалу это имело мало общего с законностью, но лет за 20-30 то, что начиналось как чрезвычайная мера, переросло в конституционную практику. Вероятно, эти шотландцы говорили между собой. Да, мы вынуждены вешать наших товарищей-ветеранов, но какого черта гражданские смеют что-то вякать? Мы кровь проливали, а они уклонялись от призыва, спекулировали на черном рынке, гребли двойную плату за сверхурочную работу. Баста! Теперь эта сволочь, так ее раз так, побудет у нас на побегушках, пока мы, обезьяны, не приведем мир в порядок. На их месте я бы наверняка рассуждал именно так. Историки сошлись во мнении, что антагонизм между гражданскими и вернувшимися с фронта солдатами был очень силен. Нам сейчас и не представить, насколько. Все это Салли рассказывал по-своему, не так, как в учебнике. Наконец майор Рейд остановил его. Завтра на занятие принесете конспект. 3000 слов. Мистер Саламон, вы можете назвать причину, не историческую, не теоретическую, а сугубо практическую, по которой в наше время полноценное гражданство предоставляется только отслужившим в армии? Ну, потому что это отборные люди, сэр. Самые умные. Что? Сэр? Ну, я хочу сказать, что вы, мистер Саламон, объявили нам абсолютную чушь. Служилые люди ничуть не умнее других. Во многих отношениях штатские интеллектуально превосходят военных. Отдайте власть интеллектуальной элите, и будет вам утопия. Именно этот довод впоследствии приводился в защиту путча, случившегося незадолго до заключения Нью-Делийского договора. Я имею в виду так называемый «мятеж ученых». Дурацкая авантюра с закономерно позорным концом. Какие бы блага ни дарила человечеству наука, слепая вера в нее не является социальной добродетелью. Фанатичный ученый по своей натуре глубокий эгоист. Ответственность перед обществом не входит в число его достоинств. Мистер Саламон, понятен ли вам намек? Промямлил Салли. Военные более дисциплинированы? Майор Рейд был само терпение. Ах, если бы. Версия заманчивая, но она не подкреплена фактами. Пока мы с вами на службе, у нас нет права голоса. И вряд ли можно доказать, что человек, прошедший армию, обязательно сохранит дисциплинированность на гражданке. Уровень преступности среди служивших не меньше, чем среди неслуживших. И не забывайте, что отставники мирного времени — это в массе свои нон-комбатанты из вспомогательных войск, не прошедшие горнила настоящей воинской муштры. Их подгоняли и заставляли перерабатывать, иногда они подвергались опасности, но не более того. Тем не менее, их голоса учитываются. Преподаватель улыбнулся. «Мистер Саламон, я вам задал вопрос с подвохом». Вот ответ на него. «Наш государственный строй заслуживает существования по той же сугубо практической причине, по которой заслуживает существования все, что нормально функционирует. Тем не менее, всегда полезно вникать в детали. На протяжении всей своей истории человечество решало задачу. Кому доверить полноценное гражданство, чтобы его ценили и берегли, и чтобы оно приносило пользу всем? На раннем этапе надежды возлагались на абсолютную монархию, и так крепко держалась за свою привилегию, нарекшая ее священным правом королей. Обычно в таких делах люди полагались на волю Божью, но иногда предпринимались попытки выбрать мудрого монарха. Например, шведы короновали француза, маршала Бернадотта. Проблема в том, что во все времена запас Бернадоттов невелик. Человечество испробовало тысячи способов организации общества, от абсолютной монархии до полной анархии, а способом, предложенным, но не испробованным, вообще не с числа. Вплоть до жутких противоестественных концепций, вроде платоновского муравьиного коммунизма с обманчивым названием «республика». Но цель у попыток всегда благородная. Создать структуру власти, которая обеспечит нации стабильность и процветание. Любой государственный строй ради достижения этой цели ограничивает права граждан, не подпуская к избирательным урнам тех, кто считается недостаточно разумным, чтобы правильно распорядиться своим голосом. Повторяю, это делают все политические режимы. Даже так называемые абсолютные демократии лишали избирательного права никак не меньше четверти населения, исходя из таких критериев, как возраст, происхождение, избирательный налог, наличие судимости и так далее. Майор цинично улыбнулся. «Хоть убейте, но я не поверю, что 30-летний дебил выбирает умнее, чем 15-летний гений». Однако то была эпоха священного права простолюдинов. Неважно, они дорого заплатили за свою глупость. Избирательное право ограничивалось по национальной, расовой, половой и религиозной принадлежности. Вводились разные цензы – возрастной, образовательный, имущественный и другие. Все политические системы, которые это практиковали, работали. Но работа их никогда не была хорошей. И такие режимы считались тираническими. Они накапливали недовольных и, в конце концов, рушились сами или свергались. Теперь у нас очередная политическая система. И она работает. Хорошо. Ворчунов хватает, но заметьте, никто не бунтует. Рамки личной свободы самые широкие в истории. Законов минимум, налоги щадящие. Уровень жизни настолько высок, насколько позволяет уровень технологий, а преступность рекордно мала. Чем это объясняется? Не тем, что наши избиратели умнее других людей. От этого аргумента мы отказались. Мистер Таммани, возьметесь ли объяснить, чем современная политическая система лучше тех, которые были у наших предков? Я не знаю, откуда у Клайда Таммани такая фамилия. Я считал его индусом. Клайд ответил. Ну, я рискну предположить, что избиратели — это небольшая группа. Они понимают, насколько важны их решения, и предварительно изучают вопрос. Прошу без предположений. История и нравственная философия — точная наука. Ну да и неверно ваше предположение. Во многих других системах правящей верхушкой была небольшая группа людей, вполне понимающая значение своей деятельности. Более того, наши полноправные избиратели не везде являются малочисленной фракцией. Вы знаете, или должны знать, что среди взрослых процент таких граждан меняется. От 80 на Искандере до менее 3 в некоторых странах Земли, но правительства везде более или менее одинаковы. Не выдерживает критики и утверждения, что полноценные граждане — это отборные люди. Чтобы выполнять обязанности избирателя, не требуется особый талант, опыт или мудрость. Ну так какая же разница между нашими избирателями и гражданами прошлых эпох? Довольно предположений. Я скажу то, что самое очевидно и бесспорно. В нашей системе только тот получает право голосовать и работать в государственном аппарате, кто добровольной и трудной службой доказал, что интересы коллектива он ставит выше личной выгоды. И тут мы наблюдаем одно отличие сугубо практического свойства. Человек может не обладать сильным умом или гражданскими добродетелями, но средний показатель его полезности несравненно выше, чем у любого другого класса или правящей элиты в истории. Майор нащупал пальцем стрелки на циферблате старинных часов. Время почти истекло, а нам еще надо определиться с нравственной базой нашей модели самоуправления. Ее успешность, которую мы сейчас наблюдаем, никоим образом не случайна. Давайте не забывать, это научная модель, это не воздушный замок. Реальность — это то, что есть, а не то, что нам хочется видеть. Избирательное право — это власть. Высшая власть, от которой происходят все остальные формы власти. К примеру, моя, позволяющая ежедневно тянуть из вас жилы. Да, если угодно, это насилие. Полноценное гражданство — не что иное, как насилие, голое и неприкрашенное. Это власть топора и фасций, и не имеет значения, 10 человек ее держит в своих руках или 10 тысяч. Мир состоит из дуалистических противоречий. Что есть оборотная сторона власти, мистер Рика? На этот раз мне достался легкий вопрос. Ответственность, сэр. Аплодисменты. И практическая целесообразность, и математически подкрепляемые нравственные соображения подталкивают нас к выводу, что власть и ответственность должны быть равны. Иначе неизбежен дисбаланс, вроде разности потенциалов, который заставляет электроны бежать между точками цепи. Допускать к власти людей безответственных все равно, что сеять ветер. А требовать ответственность от того, кто не располагает властью, это верх идиотизма. Неограниченные демократии оказались неустойчивы, потому что граждане не контролировали цели и способы применения своей суверенной власти, если только трагическая логика истории не принуждала их к такому контролю. Тот единственный избирательный налог, который платим мы, в те времена был немыслим. Не предпринималось никаких попыток определить меру ответственности избирателя за власть, которую он обладал, власть в буквальном смысле неограниченную. Голосуя за нереальное решение, он получал вполне реальную катастрофу. И ответственность за нее волей-неволей ложилась на его плечи и уничтожала как его самого, так и воздвигнутый им замок на песке. При поверхностном взгляде наша политическая система очень мало отличается от типичной неограниченной демократии. Раса, цвет кожи, происхождение, территория проживания, достаток, пол, убеждения — все это не играет роли. И любой может получить полноценное гражданство ценой короткой и нетрудной службы. Нашим пещерным предкам такое испытание показалось бы пустяковым. Однако, это и есть та небольшая разница между системой, построенной на фактах, и в силу этого жизнеспособной, и системой нестабильной из-за внутренних противоречий. Поскольку полноценное гражданство является высшим уровнем управления человеческим обществом, Мы позаботились о том, чтобы приобретатель такового гражданства поднимался и на высший уровень социальной ответственности. Если человек желает участвовать в управлении своим государством, то он обязан и защищать это государство, при необходимости подвергая опасности свою жизнь. Таким образом, максимальная власть, которую может получить человек, соизмеряется с максимальным долгом, который он может выплатить. Инь и ян в чистом виде. Чуть помолчав, майор спросил: «Кто-нибудь объяснит, почему не было ни одной попытки свержения нашего строя? При том, что все правительства в земной истории подвергались таким посягательствам. И при том, что и у нас недовольных хватает, они жалуются непрестанно и во весь голос». Ответить попытался один из кадетов постарше. «Сэр, революция сейчас невозможна». «Да? Но почему?» «Потому что для революции, для вооруженного восстания мало одного недовольства, нужна еще и агрессивность. Революционер готов драться насмерть. Иначе он не революционер, а салонный радикал. Надо отделить самых буйных, сделать из них овчарок, и тогда овцы не доставят хлопот». «Хорошо сказано. Аналогии всегда сомнительны, но ваша близка к фактам. Завтра принесете математическое обоснование. Времени осталось на один вопрос. Вы задаете, я отвечаю. Ну, кто смелый?» «Сэр, а почему, ну это, нельзя превысить лимит? Ну, например, всех призывать на службу, и потом пусть все голосуют». «Молодой человек, вы можете вернуть мне глаза?» «Сэр? Нет, сэр. Уверяю вас, это гораздо проще, чем привить моральную ценность, в нашем случае социальную ответственность, индивидууму, у которого ее нет, и которому вовсе не хочется ею себя обременять. Вот почему мы сделали так, что уволиться из армии легче, чем в нее попасть. Социальная ответственность на уровне выше семейного, максимум племенного, требует воображения, преданности, верности, всех высших добродетелей, которые человек должен развить в себе сам. Навязывать ее бесполезно, они будут отторгнуты. Раньше армии комплектовались на основе воинской повинности. Найдите в библиотеке доклад психиатра Мейера о промывке мозгов у военнопленных в ходе так называемой Корейской войны 1950-х и приготовьте к следующему занятию его анализ». Он провел пальцами по своим часам. «Урок закончен. Разойдись». Майор Рейд обожал заваливать нас работой. Научиться у него было интересно. Помнится, высказав предположение, что крестовые походы отличались от большинства войн, я получил разгромную отповедь и, как водится, домашнее задание. Доказать, что развитие военного дела и нравственное развитие имеют общий генезис. Вот вкратце, что майор имел в виду. Причиной любой войны является демографическое давление. Справедлив этот тезис и для крестовых походов. Хотя, чтобы его доказать, надо разобраться с торговыми путями, процентами рождаемости и некоторыми другими вещами. Мораль, в смысле все действующие нравственные законы, продиктованы инстинктом самосохранения. Нравственное поведение — это инстинкт выживания на надиндивидуальном уровне. Пример. Отец жертвует собой, спасая детей. Но раз демографическое давление возникает в результате выживания, то война, поскольку она возникает из-за демографического давления, обусловлено тем же древним инстинктом, что порождает все нравственные законы, пригодные для рода людского. Напрашивается гипотеза: можно покончить с разрушительными, губительными войнами, если ослабить демографическое давление. Как насчет того, чтобы создать моральный кодекс, который ограничит бесконтрольный рост населения? Не оспаривая полезность или моральность регулируемой рождаемости, следует отметить жестокий факт. Племя, сокращающее свой прирост, неизбежно вытесняется племенем, которое увеличивается в числе. В истории немало человеческих популяций уступило свои ареалы обитания другим, более жизнеспособным. Давайте-ка все-таки предположим, что человеческая раса сумеет уравновесить рождаемость и смертность, приведет численность населения своих планет в соответствии с их ресурсами и тем самым покончит с войнами. Что дальше? Очень скоро, может, уже в следующую среду, заявятся жуки. Они истребят племя, которое больше не желает знать войну, и Вселенная позабудет о нашем существовании. А ведь это может случиться и на самом деле. И либо мы размножимся и избавимся от жуков, либо расплодятся они и покончат с нами. Оба вида умны и упорны, оба хотят заполучить одни и те же территории. А знаете, сколько нужно времени, чтобы демографическое давление вынудило нас заселить Вселенную целиком, чтобы мы везде стояли плечом к плечу? Ответ вас изумит. В масштабе жизни нашего вида это называется «глазом не успеете моргнуть». Попробуйте посчитать. Это наращение суммы по сложным процентам. Другой вопрос. Имеем ли мы, люди, право распространяться во Вселенной? Человек, по сути, дикий зверь с волей к выживанию. Не только с волей, но и со способностью. Во всяком случае, до сих пор ему удавалось побеждать в любой конкурентной борьбе. А побеждает он при условии, что признает все изреченное морали, войне, политике, дополняйте список сами, есть ложь. Настоящие нравственные законы вырастают из простого понятия. Человек — это не то, что видит сквозь розовые очки умиленные тетушки Нелли. Имеем ли мы какое-либо право расселяться во Вселенной? О том однажды нам скажет она сама. Но до тех пор мобильная пехота будет в полной боевой готовности, и она поскачет галопом туда, куда Родина пошлет. Всех нас незадолго до выпуска отправили послужить под началом опытного боевого командира. Это был предварительный экзамен. Инструктор на корабле мог прийти к выводу, что вы не обладаете необходимыми качествами. У вас было право оспорить его решение, но я не знаю никого, кто бы этим правом воспользовался. Либо кадет возвращался с отметкой о допуске, либо его больше не видели. Бывало, кадет исчезал не потому, что проваливал стажировку. Нас распределяли на корабли, которым предстояло участвовать в боях. Тревожные ранцы всегда были полностью укомплектованы. Однажды нас выгнали из столовой строиться, даже не дав поесть. И я стал командиром учебной роты. Это было такой же сомнительной честью, как и ношение курсантских шевронов. Но не прошло и двух дней, как я получил распределение. С тревожным ранцем за плечами, довольный как слон, я прибыл в кабинет начальника школы. Наконец-то, позади ночное сидение за учебниками и жжение в красных глазах. Позади пересдачи, позади позорное выступление перед классом. Несколько недель в веселой боевой кампании — это именно то, что нужно малышу Джонни. Мимо меня рысцой в плотном строю группа свежеиспеченных кадетов проследовала в класс. У каждого была мрачная физиономия. По такой моментально узнаешь кандидата в офицеры, заподозрившего, что он совершил самую ужасную ошибку в жизни. Я же поймал себя на том, что пою. И умолк. Кабинет начальника был уже в зоне слышимости. Там уже сидели двое моих однокашников, кадеты Хасан и Берт. В нашей группе Хасан-ассасин был самым старшим, и он здорово смахивал на сказочного персонажа, выпущенного из бутылки рыбаком. А Берди выглядел куда как менее грозно, что и неудивительно при его воробьиных габаритах. Нас пригласили в святая святых. Там, в инвалидном кресле, сидел начальник школы. А вне этого кресла мы видели его только на субботних смотрах и прохождениях. И я не представляю, как больно ему было держаться на ногах. Только не подумайте, что он был недостаточно мобилен. Бываешь, пишешь контрольную, обернешься, а полковник Нильсон, оказывается, смотрит через плечо и видит все твои ошибки. Ведь он не вмешивался никогда, а команда «встать» на занятиях была под запретом. Такое впечатление, будто у него было как минимум 5 двойников. Наш начальник был генералом флота. Да-да, это тот самый Нильсон. Полковничье звание он принял временно. Это было условием для возвращения из отставки и получения должности. Я как-то поинтересовался у казначея, и тот подтвердил. По штатному расписанию начальнику школы полагается полковничье жалование, но Нильсон, когда снова уйдет на покой, будет опять получать генеральское. Ну что ж, как говорит Туз, у каждого свои причуды. Сам-то я наотрез отказался бы за половинный оклад пасти кадетское стадо. Полковник Нильсон оторвал взгляд из бумаг и сказал: «Доброе утро, джентльмены. Располагайтесь поудобнее». Я сел, но никакого удобства не испытал. Начальник подъехал к кофеварке и достал 4 чашки, а Хасан помог их наполнить. Мне не хотелось кофе, но кадет не может отвергнуть начальственное гостеприимство. Сделав глоток, полковник сообщил: «Джентльмены, поступил приказ о вашем временном распределении, но я должен быть уверен, что вы хорошо понимаете ситуацию». С нами уже был проведен инструктаж на эту тему. Мы будем офицерами лишь в той степени, которая необходима для нашего обучения и проверки. Внештатно, испытательно, временно. Получим самый младший офицерский чин и избыточную должность. Иными словами, будем жить на птичьих правах и зависеть от доброй воли начальства. Срок стажировки очень короткий, и ее могут в любой момент прервать контролирующие нас офицеры, и по возвращению в школу мы снова наденем кадетские погоны. Да, временный третий лейтенант флоту нужен как рыбе зонтик. Этот чин — тонюсенькая прослойка между сержантским и офицерскими. Его обладатель считается офицером, но никем не воспринимается как таковой. Если кто-то когда-то отдал честь третьему лейтенанту, то это означало, что в этом отсеке корабля плохое освещение. «Так, хоть и написано в ваших военных билетах третий лейтенант», продолжал полковник, «оклад денежного содержания остается прежним, и обращаться к вам будут мистер. Единственная перемена в форме — это нарукавный знак, но он даже меньше кадетского. Ваше обучение продолжается, поскольку еще не решено, что вы годитесь в офицер». И полковник с улыбкой добавил: «Тогда почему же вы будете называться третьими лейтенантами?» И я слушал и гадал, для чего вся эта возня с фиктивными назначениями. Впрочем, я знал ответ. Он был в учебнике. «Мистер Берт», — обратился полковник. «Хм, чтобы мы были в структуре управления, сэр?» «Совершенно верно». Полковник подъехал к стене, на которой висела схема организационно-штатной структуры. Пирамида управления с командными цепочками, идущими сверху вниз. «Взгляните», — он указал на прямоугольник, связанный по горизонтали с его собственным. «Помощник начальника школы, мисс Кендрик». «Джентльмены», — продолжал Нильсон, — «без мисс Кендрик я бы вряд ли справлялся с работой. Ее голова — это информационная система быстрого доступа, знающая абсолютно все, что здесь происходит». Он дотронулся до установленного на кресле пульта и произнес: «Мисс Кендрик, какую оценку получил кадет Берт по предмету военное право в прошлом году?» Тотчас прозвучал ответ: 93 балла, полковник. Благодарю вас». И Нильсон снова обратился к нам: «Видите? Я подписываю все, что приносит мисс Кендрик. И мне ужасно не хочется привлекать следственную комиссию, чтобы выяснить, как часто она сама ставит мою подпись на документах, о существовании которых я даже не подозреваю. Мистер Берт, скажите, если я вдруг умру, сможет ли мисс Кендрик не допустить развала работы?» Вопрос явно озадачил Берди. «Ну, что касается рутины, я думаю, мисс Кендрик сделает все от нее зависящее». «Да ни черта она не будет делать», — громыхнул полковник. «Пока полковник Чонси не скажет ей, что делать и как. Это очень умная женщина, и она, в отличие от вас, понимает, что в структуре управления не принадлежит, а потому не имеет никакой власти». «Структура управления», — продолжал Нильсон, — «это не пустой звук. Она реально как пощечина. Если я вас отправлю воевать в кадетском звании, максимум того, что будет от вас зависеть, — это выполнение чьих-то приказов. Если погибнет ваш взводный, и вы дадите приказ рядовому, хороший приказ, толковый, своевременный, вы будете неправы, и неправ будет тот, кто вам подчинится, потому что кадет не принадлежит к структуре управления. В военной реальности кадета не существует, он не солдат, у него нет звания. Это ученик, который станет солдатом, либо офицером, либо в своем прежнем звании. Но пока он кадет, он не в армии, хотя и живет по армейским уставам. Вот почему. Ноль без палочки. Пустое место. И если кадет не в армии... Полковник, а? Говорите, молодой человек, мистер Рика. Я все-таки высказался, хоть и не ожидал от себя такого нахальства. Но если мы не в армии, значит, мы и не мобильные пехотинцы, сэр. Озадаченно поморгав, он спросил, а вас это беспокоит? Ну, я не могу сказать, сэр, что мне это очень нравится. Мне это совсем не нравилось. Я чувствовал себя совершенно голым. «Понятно», — кивнул полковник, не высказывая ни малейшего раздражения. «Юноша, с юридической казуистикой предоставьте разбираться мне. Но это приказ. Формально вы не мобильный пехотинец, но мобильная пехота не забыла вас. Если вы погибнете в этом рейде, вы будете кремированы, как второй лейтенант Хуан Рика, мобильная пехота, борт...» Полковник замялся. «Мисс Кендрикс, с какого корабля мистер Рика?» «Роджер Янг». «Благодарю вас». Корвет транспорт флота Земной Федерации «Роджер Янг», второй взвод роты «Джордж», третьего полка, первой дивизии мобильной пехоты. «Сорви головы», — закончил он, явно довольный тем, что ему помогли вспомнить лишь только название моего корабля. «Это отличные ребята, суровые и гордые. И вы вернетесь к ним, мистер Рика. Последний приказ в вашей карьере внесет вас в список погибших сорвиголов, и ваша фамилия украсит стену в мемориальном зале. Каждому павшему кадету присваивается звание «сынок». И это дает нам возможность отправить его тело к родственникам. На меня нахлынуло такое облегчение, пополам с тоской по дому, что я даже не нашел слов. А сейчас губы на пуговку. Я объясняю задачу. Вы отправитесь обратно в мобильную пехоту. На время рейда вы получите офицерские звания, в боевых высадках не бывает туристов. Вам придется и подчиняться, и командовать. Офицерское звание и принадлежность к боевому составу части сделают любой приказ, отданный вами при исполнении служебных обязанностей, законным, как если бы его отдал ваш непосредственный начальник. «Более того», — продолжал Нильсон, — «принадлежность к структуре управления требует от вас готовности в любой момент заменить собой непосредственного начальника. Если у вас штурмовая часть одновзводного состава, что наиболее вероятно на данном этапе войны, и вы заместитель командира взвода, то в случае его гибели вы становитесь взводным». Он покачал головой. «Не временно исполняющим обязанности, ни кадетом на тактических занятиях и ни младшим офицером на стажировке. Поверьте, это сильнейший шок, когда вы вдруг превращаетесь в начальника, в командира, старика, и только от вас зависит успешное выполнение боевой задачи и благополучная эвакуация ваших подчиненных. Убегают драгоценные секунды, а люди ждут приказов, не только правильных, но и произносимых уверенным, спокойным голосом. Поверьте, джентльмены, когда ваше подразделение в крутой переделке, ему ничего не стоит погибнуть. Достаточно вместо привычного командирского голоса услышать незнакомый и панический. Самая дисциплинированная и опытная воинская часть галактики мгновенно превратится в обезумевшую от страха и неуправляемую толпу. И чудовищное бремя ответственности может свалиться на ваши плечи в любой момент. Действовать придется незамедлительно, никакого начальства не останется над вами, кроме Бога. Не надейтесь, что он захочет вникать в тактические детали, это ваша работа. От него вы получите только ту помощь, на которую вправе рассчитывать воин. И если Господь поможет совладать со страхом, у вас будет шанс сделать все как надо». Полковник замолчал. На меня его слова подействовали отрезвляюще. У Берди на детской физиономии отражалась глубокая задумчивость, а Хасан был мрачен. Как же сильно мне вдруг захотелось очутиться в десантном трюме нашего Роджа. И чтобы поменьше шевронов на мундире, а вместо нервов и зоопарки — расслабуха и болтовня о пустяках. Все-таки должность замкомандира секции заслуживает доброго слова. Тому, кто ее занимает, погибнуть в бою гораздо проще, чем найти применение своим мозгам. «Это момент истины, джентльмены», — продолжал начальник школы. К сожалению, очень трудно отличить настоящего офицера от фальшивого. Военная наука не знает иного метода, кроме испытания огнем. Настоящий офицер его пройдет или погибнет с честью, а фальшивый сломается. Иногда, ломаясь, фальшивые гибнут. Это не трагедия. Трагедия, когда по их вине мы теряем хороших бойцов, сержантов, капралов, рядовых, которым просто не повезло с командиром. Мы стараемся избегать таких потерь. Вот наша первая незыблемая заповедь. Кандидатов в офицеры мы набираем только из обученных, обстрелянных, побывавших в боевых операциях солдат. Ни одна другая армия в мире не придерживалась такого правила, хотя некоторые подошли к нему вплотную. Раньше самые знаменитые военные училища — Сен-Сир, Вестпойнт, Санхёрст, Колорадо Спрингс — даже не пытались соблюдать этот принцип. Туда попадали мальчишки прямо со школьной скамьи, а потом они без малейшего боевого опыта получали под свое начало подразделение. Иногда слишком поздно выяснялось, что бравый молодой офицер на самом деле дурак, трус или истеричка. Слава богу, от таких ошибок мы застрахованы. Нам известно, что вы хорошие солдаты. Смелые, умелые, не подкачавшие в бою. Иначе бы вас тут не было. Еще мы знаем, что ваше образование и уровень интеллекта отвечают минимальным требованиям. Такой фильтр позволяет нам отбраковывать максимальное количество непригодных. Чем портить хороших пехотинцев непосильной учебой, лучше как можно скорее вернуть их в войска. Курс, который вы тут прошли, очень труден. Но это только потому, что дальнейшая ваша служба будет еще труднее. И теперь мы имеем небольшую группу кадетов, чьи шансы выглядят очень и очень неплохо. Но главный экзамен вам еще не сдан, потому что мы не в состоянии устроить его здесь. Я сейчас о той неуловимой разнице между прирожденным командиром и обладателем лейтенантской шпалы. Шпалы, но не призвание. Для этого и нужна проверка в полевых условиях. Джентльмены, этот уровень вами достигнут. Готовы ли вы присягнуть? Молчание было недолгим. «Да, полковник», — твердо ответил Хасан Ассасин, и мы с Берди вторили ему эхом. Нильсон нахмурился. «Я уже говорил, какие вы молодцы. Физически крепкие, умственно развитые, натасканные, дисциплинированные, приученные к крови. Просто образчики бравого юного офицера». Он фыркнул. «Чушь. Может быть, однажды вы и станете офицерами. Я надеюсь на это. Мы не любим зря тратить время и силы, но гораздо важнее другое. У меня поджилки трясутся всякий раз, когда я отправляю на флот недозрелых офицеров. Ведь моими стараниями хорошая боевая часть может получить ходячую катастрофу, настоящее чудовище Франкенштейна. Если бы вы понимали, что вас ждет, отказались бы присягать, даже ни секунды не колебались бы. Подумайте, джентльмены, вы еще можете получить прежнее звание. Так что позвольте мне вторую попытку. Мистер Рика, вы когда-нибудь задавались вопросом, что чувствует командир, которого судят за потерю его полка?» «Сэр, нет, сэр, не приходилось», — глупо ответил я. «Офицера в трибунал мытарит, это как раз восемь суровее, чем солдат. Тут пожалеешь, что на свет народился. Если рядовых просто увольняют, в редких случаях выпоров, то офицера могут и казнить». «Подумайте об этом», — мрачно посоветовал полковник. «Гибель взводного, о которой я говорил, безусловно, самая страшная из всех катастроф. Мистер Хасан, сколько звеньев командной цепочки может быть уничтожено в одном бою?» Я еще ни разу не видел, чтобы ассасин так сильно морщил лоб. «Сэр, я не уверен. Кажется, что в ходе жучиного дома майору пришлось покомандовать бригадой, пока не пришел сигнал «спасайся, кто может». «Да, это так. И фамилия майора Фредерикс. Он получил орден, он получил повышение. А если вспомнить Вторую глобальную войну, то можно найти случай, когда младший офицер флота принял командование крупнейшим кораблем, и он не только вел бой, но и рассылал приказы по эскадре, словно был адмиралом. Суд его оправдал. Хотя в том сражении на борту были офицеры старше по званию, не получившие даже царапины. Особые обстоятельства. Потеря связи. Но я имею в виду ситуацию, когда в течение шести минут выбывают начальники четырех уровней, и взводный глазом не успевает моргнуть, как становится командиром бригады. Доводилось вам слышать о таком?» Гробовая тишина. «Ну так послушайте. Дело было в ходе одной из войн в кустах, полыхавшей на периферии Наполеоновской империи. На корабле служил молодой офицер. Разумеется, это был мокрый флот, причем ходивший на ветровой тяге. И юноша был в том же возрасте, что и большинство кадетов из вашего класса. Офицерского звания он не имел, лишь временно числился третьим лейтенантом. Напоминаю, что этот чин вскоре получите и вы. У парня не было боевого опыта, а в командной цепочке над ним стояли четыре офицера. Завязался бой, и старший начальник получил ранение. Наш третий лейтенант переправил его в укрытие. Спасти товарища — это священный долг солдата. Но юноша не получил разрешения покинуть свой пост. Пока наш герой отсутствовал, еще трое офицеров из цепочки купили ферму. Так что парня судили за самовольное оставление веренного поста и неисполнение обязанностей командира в ходе боя. Приговор — увольнение с позором. «За что?» — ахнул я. «Сэр!» «А разве не за что?» «Да, мы вытаскиваем своих с поля боя. Но у нас совсем не те условия войны, что были у мокрого флота. И наш боец забирает раненого или убитого товарища исключительно по приказу. Самовольно он не выйдет из боя ни под каким предлогом. Полтора века семья этого юноши добивалась отмены приговора. Разумеется, безуспешно. Некоторые обстоятельства вызывали сомнения, но главная вина была бесспорна. Под огнем противника офицер без приказа оставил свой пост. А то, что он был зеленый, как травка, — это не оправдание. На самом деле он легко отделался. Увольнение — это не повешение». Полковник Нильсон пронзил меня ледяным взглядом. «Мистер Рика, с вами может случиться нечто подобное?» Я судорожно сглотнул. «Я надеюсь, что не случится, сэр». «А коли так, позвольте мне рассказать, что вам следует ждать в стажировочном рейде. Предположим, вы участвуете в массированном налете. Множество кораблей доставляют к объекту целый десантный полк. Само собой, первыми высаживаются офицеры. В этом есть не только плюсы, но и минусы. Однако для нас крайне важно моральное состояние войск, поэтому солдат не прыгает на враждебную планету без офицера. Предположим, ваше прибытие для жуков не сюрприз. Такое бывает. Если они подготовили встречу, то те, кто приземлится первым, не выживут. Но весь десант противнику не уничтожить. Вы — сверхштатная единица. Занимаете свободную капсулу и ждете. Вас выбросят, но не с первой волной. Чем это для вас чревато?» «Я не знаю, сэр. Вы только что унаследовали полк. Ваши действия. Мистер, отвечайте быстрее, жуки ждать не будут». Я ничего умнее не придумал, как чесануть по учебнику. «Принимаю командование и действую по обстановке, сэр. Сообразуясь с тактической ситуацией, как я ее вижу». «А как вы ее видите?» — проворчал полковник. «Вы тоже купите ферму, потому что подобная глупость ни к чему другому не приводит. Но я надеюсь, что вы все-таки поступите правильно. Еще в полете вы будете крутиться и выкрикивать приказы, не обязательно разумные. Мы не рассчитываем, что домашний котенок победит в схватке с матерым диким котом, но он должен хотя бы попытаться». «Ладно, джентльмены, встаньте и поднимите правую руку». Полковник с трудом поднялся на ноги. Уже через 30 секунд мы были офицерами. Внештатно, испытательно, временно. Я ждал, что полковник выдаст нам шпалы для погон, и на этом разговор закончится. Мы не покупали их, а получили временно, как и звание. Но он уселся и взял почти свойский тон. «Ребята, теперь вы знаете, какое трудное испытание вас ждет. Я желаю вам все делать правильно, непрестанно работать мозгами, заранее просчитывать каждый шаг и не теряться в любой переделке. Не забывайте ни на миг, что ваша жизнь принадлежит вашим солдатам, а значит, самоубийственная погоня за славой — это не для вас. Но изберечь свою жизнь вы не вправе, если обстановка потребует ею пожертвовать. Перед высадкой волнуйтесь до тошноты, но на грунте вы будьте невозмутимы. Конечно, невозможно сохранять ледяное спокойствие, когда наваливаются неприятности или когда тяжесть проблем непомерна. И спасти вас может только... Кто подскажет?» Молчание. «Да полно!» — поморщился Нильсон. «Вы же не новобранцы. Мистер Хасан!» «Сержант», — медленно ответил ассасин. «Заместитель командира взвода». «Вот именно. Скорее всего, он старше вас, на его счету больше высадок, и он гораздо лучше знает подразделение. А поскольку сержант несет на своих плечах изнуряющий груз высшего управления, он способен мыслить более ясно. Не стесняйтесь обращаться к нему, для этого вам дается специальный канал связи. Ваш авторитет нисколько не пострадает, потому что сержант привык, что с ним советуются. А не заходите советоваться, он вас сочтет дураком, самонадеянным всезнайкой, и будет абсолютно прав. С другой стороны, вам нельзя полностью зависеть от сержанта. Можно соглашаться с его идеями. Можно с его подачи рождать свои, вплоть до противоположных, но принимать решения будете вы, и взвод будет выполнять ваши команды. И только одно обстоятельство, подчеркиваю, одно единственное, способно вселить ужас в сердце хорошего замка взвода. Если вдруг обнаружится, что его непосредственный начальник теряется в боевой обстановке. Нет, и не бывало иных войск, где бы офицеры и солдаты так же зависели друг от друга, как в мобильной пехоте. А сержанты — это связующий нас клей. Не забывайте об этом никогда. Начальник школы включил мотор кресла, лихо обогнул рабочий стол и остановился у ячеистого стеллажа. В каждой ячейке лежала коробочка. Одну из них полковник вынул и раскрыл. «Мистер Хасан». «Сэр». Эти шпалы носил в стажировочном походе капитан Теренс О'Келли. Согласны ли вы их надеть? «Сэр». У ассасина голос сорвался на писк. Казалось, наш амбал готов залиться слезами. «Да, сэр». «Подойдите». Нильсон пристегнул шпалы и напутствовал. «Носите с честью, как носил он. А потом верните. Вы меня поняли?» «Да, сэр. Я сделаю все, что в моих силах». «Я не сомневаюсь. Ваш корабль стартует через 28 минут, на крыше ждет аэротакси. Выполняйте свой долг, сэр». Ассасин отдал честь и вышел. Начальник школы повернулся к стеллажу и достал другую коробочку. «Мистер Бёрд, вы суеверны?» «Нет, сэр». «В самом деле? Но вот я малость суеверен». «Значит, вы не откажетесь принять шпалы, которые носили пятеро офицеров, все до одного павшие в боях?» Если Берди и колебался, то лишь мгновение. «Я не откажусь, сэр». «Ну вот и хорошо. Потому что эти офицеры заслужили 17 наград. От Ордена Земной Федерации до раненого льва. Подойдите. Вот эта шпала, побуревшая, носится слева. И не вздумайте ее отшлифовывать. Как и придать второй же такой оттенок, разве что при крайней необходимости. И вы поймете, когда эта необходимость возникнет. Вот список бывших владельцев. У вас ровно полчаса до отправления вашего транспорта. А сейчас галопом в мемориальный зал, ознакомитесь там с их биографиями». «Ясно, сэр». «Выполняйте свой долг, сэр». Полковник повернулся ко мне, пристально посмотрел в лицо и резко произнес. «Что-то вертится на языке, сынок? Я слушаю». «Сэр», — выпалил я. «Сэр, тот временный третий лейтенант, которого выгнали с флота. Я могу узнать подробности?» «Ах, вон оно что!» «Молодой человек, я не имел ни малейшего намерения вас устрашить. Всего лишь хотел открыть вам глаза на правду. Тот бой случился в 1813 году, 1 июня по старому стилю. Дуэль была между Часопиком, ВМФ США, и Шенноном, королевский ВМФ Великобритании. Загляните в морскую энциклопедию, на вашем корабле она наверняка найдется». Полковник повернулся к стеллажу и задумчиво нахмурился. «Мистер Рико, я получил письмо от вашего школьного учителя, отставного офицера, с просьбой передать вам шпалы, которые он носил в свою бытность третьим лейтенантом. С превеликим сожалением я сообщаю, я ответил отказом». «Сэр?» Я был счастлив узнать, что полковник Дюба помнит обо мне. Но вместе с тем я сильно огорчился. «Поскольку я не смог выполнить его просьбу, те шпалы я отдал 2 года назад, и они... Они не вернулись. Сделка с недвижимостью». «Хм». Он взял со стеллажа коробочку, взглянул на меня. «Могу предложить вам новую пару. Сами по себе эти знаки всего лишь кусочки металла. Но ваш учитель хочет, чтобы они у вас были. И только это по-настоящему важно». «Как скажете, сэр». «Или», — добавил он, бережно держа коробочку на ладони, «можете носить вот эти. Будете 6-м». «Но последние 4 не получили производства. Нет-нет, ничего постыдного. Всего лишь роковое невезение. Готовы ли вы рискнуть и снять порчу?» Уж лучше бы Нильсон предложил мне выдрессировать акулу. Однако я ответил. «Хорошо, сэр, я рискну». «Отлично». Он приколол шпалы на мои рукава. «Спасибо, мистер Рико. Вообще-то они мои. Я их носил первым. И будет очень здорово, если они ко мне вернутся очищенными. А вы благополучно сдадите экзамены». И я как будто в один момент вырос до 10 футов. «Я постараюсь, сэр». «Я знаю, что вы постараетесь. Вот и выполняйте свой долг. Полетите на том же аэротакси, что и Берт». «Секундочку. Учебники по математике у вас в ранце?» «Сэр?» «Нет, сэр». «Захватите их. Грузовой помощник предупрежден насчет избыточного веса вашего багажа». Я отдал честь и умчался галопом. Упомянув о математике, полковник заставил меня скукожиться до прежних размеров. Учебники лежали на моем рабочем столе, увязанные в стопку, с торчащими из-под обложки листом планировщика занятий. Похоже, у полковника Нильсона привычка предусматривать все до мелочей. Впрочем, мы давно об этом догадывались. Берди ждал на крыше, возле аэротакси. Увидев книги, он ухмыльнулся. Кошмар. Впрочем, если нам на одном корабле служить, я тебя подтяну. Тебя куда назначили? На тур. Да? Ну, а меня на Москву. Мы сели в машину, и я убедился, что в автопилот введена задача доставить нас на космодром, и закрыл дверцу. Такси взлетело. «Могло быть хуже», — добавил Берди. «Ассасин, кроме математики, взял еще два предмета». Конечно же, обещая меня подтянуть, Берди был настроен серьезно, и он нисколько не рисовался. Он являл собой профессорский типаж, и только орденские планки говорили о том, что он еще и воин. Берди у нас не учил математику, он ей обучал. На протяжении целого семестра он вел ежедневные занятия на правах штатного преподавателя, вроде того, как малыш Судзуми занимался с нами дзюдо в лагере имени Курье. Мобильная пехота — орочительная хозяйка, у нее все идет в дело. Степень бакалавра Берди получил в 18 лет. Вполне закономерно, что в армии его дополнительно нагрузили инструкторскими обязанностями. Что, впрочем, не избавило его от головомоек во внеурочное время. Хотя я бы не сказал, что его дрючили. Берди обладал редким сочетанием блестящего интеллекта, солидного образования, здравого смысла и отваги. А кадет с такими качествами — потенциальный генерал. Мы были уверены, что к 30 годам он уже получит бригаду. Время военное. Толковые офицеры быстро растут в чинах. Сам-то я настолько высоко даже не метил. «Если ассасин срежется, — сказал я, — это будет просто стыд и позор». А думал я при этом немножко другое. «Будет стыд и позор, если срежусь я». «За него не беспокойся», — бодро ответил Берди. «Хасана вытянут, даже если придется держать его в гипнокабине и кормить через зонт». «Но вообще-то, — добавил он, — Хасан станет офицером, даже если срежется». «Это как?» «Да ты что, не в курсе? У ассасина постоянное звание первый лейтенант. Он произведен в офицеры за боевые заслуги. Вернется в строй, получит прежний чин. Ты же знаешь порядок». «Я знал порядок. Если я провалю математику, быть мне снова простым сержантом. Но лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сколько раз я маялся бессонницей, не сдав контрольную. Но сейчас речь шла не обо мне». «Погоди», — попросил я. «Он отказался от постоянного звания первого лейтенанта, а теперь стал временным третьим? Чтобы получить второго? Ты спятил? Или он?» Ухмыляясь, Берди ответил: «Оба, а не спятивших в мобильную пехоту не берут». «Все-таки я не врубаюсь». «Да что тут непонятно? У ассасина не было образования, кроме того минимума, что он получил в войсках. Высоко бы он поднялся? Конечно, полком командовать смог бы и неплохо, но только при наличии умного штаба. Управление в бою — это лишь малая часть того, чем занимается офицер, особенно старший. Чтобы разработать выигрышную стратегию или хотя бы план отдельной операции, необходимо знать теорию игр, оперативный анализ, символическую логику, пессимистический синтез и еще десяток мудреных дисциплин. Их можно и самостоятельно осилить, имея хорошую базу. Но если не знаешь их, твой потолок — капитан, самое большее — майор. Ассасин сделал правильный выбор». «Ну, пожалуй, что так», — медленно проговорил я. «Берди, но полковник Нильсон, он же не мог не знать, что Хасан был офицером, что он в сущности и сейчас офицер». «Разумеется, знал. Однако ничем этого не выдал. Он нам всем троим прочел одну и ту же лекцию». «Не совсем так. Ты заметил, что когда полковнику нужен был конкретный ответ, вопрос всегда адресовался Хасану?» «Я вспомнил. Так и было». «Берди, а у тебя постоянное звание какое?» Тем временем такси приземлилось. Взявшись за дверную ручку, Берди ухмыльнулся и ответил: «Рядовой первого класса, но вот если я срежусь, это будет катастрофа». Я фыркнул и пообещал: «Ты не срежешься, просто не сумеешь». Берди удивил меня. Даже не капрал. Впрочем, таких головастых и образованных ребят не маринуют в солдатах. Прошел проверку боем и вперед в училище. В военное время это случается через считанные месяцы после 18-летия. Мой приятель ухмыльнулся еще шире. Посмотрим. Все будет хорошо. Это нам с Хасаном волноваться надо, не тебе. А что, если мисс Кендрик меня не взлюбила? Он открыл дверцу, послушал музыку и удивленно произнес: «Ого! Это же мои позывные! Ну пока! До встречи, Берди!» Но мы не встретились. И экзамены он не сдавал. Через 2 недели в корпус прислали его погоны и орден «Раненый лев». Москва. Посмертно.